Глава 15. Только вперед. Алеша. После того, как отошедшие от шока присутствующие рядом убедили меня, что некий немецкий фриц является не плодом моего больного разума, а живым вражеским существом, то у этих самых вольно или невольно находящихся рядом товарищей возник небольшой, но очень резонный вопрос. Откуда советский комсомолец Бабашка знает невесть как оказавшегося тут фрица? Вопрос логичный. Но отвечать я не спешил, находясь в полуобморочном состоянии. Я не был сентиментальным человеком, но все же чудесное оживление того, кто мне очень помог, даже меня заставило заплакать и без того слезящимися глазами. Кроме этого, я задавался вопросом, над чьим трупом у уничтоженной вражеской минометной батареи я рыдал, и чье разорванное от взрыва гранаты тело я накрывал плащ-палаткой. Не обращая внимания на вопросы, доносящиеся со всех сторон, я на негнущихся ногах подбежал к фрицу. Для того, чтобы вновь убедиться, что он не галлюцинация, а живой человек, аккуратно похлопал того по плечу. И когда я услышал его крик боли, то удивлению моему не было предела. Я повернулся к толпящимся бойцам и пояснил. «Товарищи, это тот самый фриц, который помог мне уничтожить немецкие орудия и минометы». Красноармейцы, про эту историю не знавшие, ничего не понимая, переглянулись между собой и, пожав плечами, приготовились слушать детали операции. А Воронцов, бывший в курсе тех событий, явно вспомнив их, уточнил. «Это тот, который умер?» «Ага», — кивнул я, а потом на всякий случай поправился. «Но, как видите, не совсем умер. Хотя лежал он там у мотоцикла с разорванным животом». Я повернулся к неожиданно воскресшему, посмотрел на закрывающее его одеяло и, показав на живот, уточнил на немецком. «Неужели тебе все там зашили и смогли восстановить?» Немец откинул одеяло и показал, что там у него раны нет. «Забабаха, живот в порядке. Меня сильно контузило, когда граната рядом взорвалась, а ранений нет». Просто сознание потеряло, сейчас тут лежу. В общем, цел, только голова кружится. История была удивительная, особенно в том моменте, когда я прощался с телом фрица. Теперь получалось, что тот фриц оказался просто каким-то левым фрицем с маленькой буквы, а я его принял за своего боевого помощника. Впрочем, при том состоянии, в котором я находился тогда, в этом не было ничего удивительного. Столько контузий, сколько я получил в тот день, вряд ли смог бы получить в нашем мире кто-нибудь еще и продолжать сражаться. Так как никто из рядом стоящих не понимал немецкого, я собрался перевести, чтобы, так сказать, все были в курсе продолжающейся Санта-Барбары. Но потом решил, что это лишнее. И в очередной раз, совершенно бессовестно переступив устав, гаркнул. «Товарищи красноармейцы, а что, бой уже закончился? Немцев в городе нет? Войне конец? Можно постоять и послушать интересную историю про не менее интересные приключения фрица в СССР?» «Так это, больницу-то зачистили?» – буркнул кто-то из бойцов. «Тогда чистите город, согласно ранее полученным распоряжениям. Или уже немцы все сами вымерли, как мамонты?» Тут Воронцов, вероятно, тоже осознал, что хаотичный исход пора разгонять, и скомандовал. «Разойдись! Продолжать выполнение боевой задачи!» С ним спорить, разумеется, никто не стал. После того, как бойцы вышли, чекист сказал. «Об этом немце ты мне еще раз подробно потом расскажешь. А сейчас пошли к Селиванову, он тебя ждет». Приказ был недвусмысленным, а потому нужно было идти. Фрицу на прощание сказал, чтобы тот выздоравливал, и я вскоре его навещу. А потом добавил, чтобы тот вел себя смирно и выполнял все команды конвоиров. А то пристрелят ненароком, и нового воскрешения уже может и не быть. Оставив на дверях охрану, мы с лейтенантом госбезопасности прошли в палату к подполковнику. Тот полулежал на кровати, на подложенных под спину подушках. Выглядел откровенно плохо. Трехдневная щетина, бледное лицо и усталый, измученный взгляд. Множественные ранения давали о себе знать. В палате, кроме него, находился командир разведки майор Лосев. Тот выглядел лучше, и хотя у него были перебинтованы голова и нога, он сидел на стуле, а не лежал. Оба командира выглядели ослабевшими. Когда мы вошли, они о чем-то спорили, но из-за изможденного состояния их спор носил крайне мягкий характер. «А я говорю, нужно в лес уходить. Там мы наверняка сможем оторваться от противника, приблизиться к линии фронта и связаться со своими», утверждал командир разведки. «Линия фронта насыщена противником. Чтобы пробиться к нашим, нам вначале необходимо наладить с ними взаимодействие. А рации, как мне доложили, у нас неисправно. Что же касается леса, то прежде чем туда уходить, необходимо изыскать не только достаточное количество оружия и боезапаса, но и провианта», пояснял свою позицию подполковник Селиванов, который, как я уже сказал, в связи с гибелью Неверовского возглавил командование над всеми освобожденными бойцами. «Вот, доставил героя», доложил Воронцов, аккуратно подталкивая меня вперед. «Здравствуйте!» — отдал я честь. «Проходи, Алеша, присаживайся на табурет!» Устало улыбнулся мне новый комдив. И когда я прошел, он пристально посмотрел на меня и произнес: «Спасибо тебе, красноармеец Алексей Забабашкин, за всех нас. За то, что помог освободить наших военнопленных, и за смекалку твою. Как будет возможность, напишу представление на тебя к звезде героя. Еще одно. Ты вообще сделал для обороны города и для нашего правого дела столько, что как минимум 2 звезды заслужил, а то и больше. Еще раз спасибо и благодарю за службу». После таких хвалебных слов, разумеется, пришлось встать и, как положено, ответить: «Служу Советскому Союзу». «Хорошо служишь, но необходимо еще послужить. Нам нужна твоя помощь. Ты готов?» «Разумеется, да». «Тогда слушай. Дело в том, что у нас появилась идея взять Новск. Вижу, ты удивлен, а потому поясню. Новск и местность вокруг нам хорошо известны. Там осталось множество наших укреплений, которые мы рыли всю прошлую неделю. Там нам оборону, теми небольшими силами, что у нас есть в наличии, будет держать много проще. К тому же, как мне доложил товарищ Воронцов, численность отряда у нас более 300 человек. А это в 2 раза больше бойцов, чем было при прошлой обороне. И к тому же, за эти 2 дня немецкие войска уже ушли в сторону Ленинграда и наверняка вступили в бой. Поэтому вернуть их оттуда немцам будет ой как сложно. И это нам может сыграть на руку, понимаешь?» «Да», — кивнул я и сразу добавил. «Полностью с вами согласен, товарищ комдив. Тем более, что там, в Новске, скорее всего, есть наши пленные военные и медсестры, которых просто необходимо освободить». «И это тоже», — согласился со мной подполковник. «Сейчас самый подходящий момент для наступления. Немцы толком не знают численность наших сил. У них паника. И они, разумеется, не ожидают, что мы пойдем на Новск. Так что это будет для них неприятной неожиданностью. Так вот, в связи с предстоящей нашей атакой, мы хотим попросить тебя оборудовать огневую позицию на крышу одного из стоящих на восточной окраине города домов и своим точным огнем прикрывать наступающих. Помнится, ты неплохо в темноте видишь, а стреляешь метко, поэтому уверен, не подкачаешь». Он вновь сосредоточенно посмотрел на меня и спросил: «Сможешь выполнить боевую задачу?» «Да, смогу». Вновь встал я. «Вот и хорошо», — махнул мне рукой подполковник, мол, присаживайся. «Вот под твоим прикрытием наши красноармейцы и пойдут на штурм. Жаль, конечно, что у нас нет для поддержки танков и бронемашин. А ведь на поле боя, на дороге между городами, стоит много брошенной противником техники. Надо будет этот вопрос в дальнейшем всесторонне обдумать. Необходимо найти механиков. Может быть, что-то удастся починить и тем самым в будущей обороне усилить нашу боевую мощь. Но этим заниматься необходимо, разумеется, не сейчас. Сейчас что есть, то есть. Атакуем теми войсками, какие имеются в наличии. И атаковать нужно как можно скорее. Пока немцы не оклемались, шанс упускать нельзя». В дверь постучали. После разрешения войти заглянул боец, позвал Воронцова. Тот вышел и почти сразу вернулся. «На западной части Троекуровска обнаружены 4 новые пушки, вероятно, гаубицы». «Пушки нам нужны», — произнес Селиванов и, посмотрев на меня, как на эксперта, поинтересовался. «Как думаешь, эти пушки перебросили как замену ранее уничтоженной тобой батареи?» Я лишь пожал плечами. «Может быть и так. Но в любом случае, пушки есть пушки. Если снаряды найдем, то они нам могут очень пригодиться». «Согласен. Надо поискать. Только вот где нам взять артиллеристов?» «Товарищ подполковник, наверняка среди освобожденных военнопленных артиллеристы найдутся», — предположил Лосев. «Правильно мыслишь, товарищ майор. Вот и надо этим заняться немедля. Необходимо переписать освобожденных бойцов, узнать их специальности, в каких родах войск и где они проходили военную службу. Кроме того, необходимо сформировать из них взводы и роты. Ранее речь шла о технике, значит, повторюсь, нам надо искать механиков и водителей, кто сможет всем этим восстановленным хозяйством управлять. И опять же, нужна техника, чтобы перевести все это добро в Новск, если мы его, конечно, захватим с налета». «Захватим», — уверенно сказал Воронцов и, показав на меня пальцем, спросил: «Алеша, я вот сейчас вспоминаю, ты в своем рапорте написал о том, что тот твой знакомый фриц неплохой корректировщик. Это же вроде бы он немецкую батарею на наши оборонительные позиции наводил, когда немцы колонны на нас шли». «Было такое дело», — кивнул я. «Но только это было до тех пор, пока он не осознал всей пагубности гитлеровского строя. А как осознал, так сразу же стал наводить свою немецкую артиллерию на немецкие же колонны». Вероятно, чекист уловил в моих словах попытку отмазать фрица от зеленки на лбу и маячившей стенки, поэтому улыбнулся и сказал: «Можешь его не обелять. Если все сказанное тобой правда, то он уже смыл как минимум большую часть своего позора кровью. Сейчас я веду к тому, что местность, по которой мы будем вести наступление, хорошо знает, а значит, и артиллерию сможет наводить не хуже, чем...» Тут Воронцов немного запнулся, но потом кашлянув закончил мысль. «Чем в прошлый раз?» «Думаю, да». «Вот и отлично. Осталось только подходящий транспорт найти, чтобы тот гаубицы смог на место доставить. У нас есть как минимум один трофейный хономаг. Тут на улице вроде бы грузовики еще были. Их тоже надо посмотреть. Сейчас распоряжение дам, чтобы механиков и артиллеристов в срочном порядке искать начали. Пусть берут пушки и везут их на место, где ранее стояла немецкая батарея. Тогда корректировщику будет легче огонь корректировать. Ведь расстояние до цели будет точно таким же, как и при прошлой корректировке. Ты, Леша, с приданным тебе лейтенантом тоже поедешь туда и на месте покажешь бойцам что да как. А как сделаешь, мигом направляйся на поиски снайперской позиции. Ну, а мы пока подтянем отряды к передку и через час начнем атаку. Ты должен успеть решить все вопросы с батареей». Сказав это, Воронцов перевел взгляд на Селиванова, ожидая утверждения своих предложений. Ведь формально командовал дивизией именно подполковник. Тот, тяжело дыша, соглашаясь, кивнул. «Выполнять. Тогда так и решим. Сейчас выясним насчет артиллерии. А если ее работу удастся наладить, наступление вдоль дороги начнем одновременно с артиллерийской поддержкой. Это должно будет сыграть нам на руку». «Согласен. И еще, Григорий Афанасьевич, дай распоряжение ротным довести до каждого красноармейца, чтобы при атаке не ленились пригибаться. Пуля, она дура, но сейчас ночь, и шансы без потерь вплотную подобраться к немцам есть. И не теряй времени. Как все будет готово, сразу начинайте. Если противник хорошенько укрепится, то у нас может и не получиться ничего. Будем спешить, товарищ комдив, но все равно час не меньше. Быстрее артиллерию вряд ли успеем установить. А я думаю, мы и за час не справимся», — влез в командирский разговор я. И когда они перевели свои взгляды на меня, как самый младший по званию, пояснил свою простую, но очевидную мысль. «Ночь на дворе. В это время суток нормально вижу только я один. Техника немецкая, незнакомая. Как эти вражеские пушки крепить к бронетранспортеру или к грузовику? Кто-нибудь знает?» Я намеренно опустил слово из будущего «фаркоп», потому что не понимал, как именно это устройство называется в этом времени. «Артиллеристы разберутся», — не согласился с моим скепсисом Воронцов, а потом не совсем логично добавил. «Только этих самых артиллеристов найти еще надо». «Вот именно. А на это тоже нужно то самое драгоценное время. Да и потом, это же наши артиллеристы, они немецкие. Откуда они знают, как там что крепить в неизвестных им конструкциях?» «Это не отговорка. Там механизм, тут механизм. Сообразят как-нибудь», — не сдавался чекист. «Хорошо, пусть так, пусть сообразят. Но только на это тоже необходимо будет время потратить. Но и на этом не все. Ведь нам нужно будет те пушки установить на позицию, найти к ним снаряды, а затем и пристрелять». Пояснил я всю бездну проблем, а потом слегка шлепнул себя по лбу и добавил. «К тому же необходимо будет наладить телефонную связь между артиллерийскими расчетами и корректировщиком. А если учесть, что Фриц тоже ничего ночью не видит, то нас ждет удивительная пристрелка и вообще это самое корректирование. Я, конечно, смогу со своей стороны помочь, подсказывая, куда именно прилетел тот или иной снаряд, но эффективность данной методы вряд ли будет высокая. Поэтому считаю, что в данный момент, при данных обстоятельствах, за столь короткий срок никакой нормальной работы артиллерии наладить не получится». Воронцов тяжело выдохнул, очевидно принимая мои аргументы, и, посмотрев на подполковника, подвел итог. «Товарищ комдив, как ни крути, а Забабашкин прав. Что ж, значит, придется наступать без артподдержки. Надеюсь, немцы, не ожидая нашего наступления, не успеют как следует занять позиции в западной части города, и сгустившаяся темнота нам поможет». Селиванов согласно кивнул, и все вроде бы утвердили. Но в этот момент в разговор вновь влез я и предложил удивленным командирам начать наступление не вдоль дороги, а через холм лесопосадки, на котором я несколькими днями ранее находился в засаде.